Глава 7. Сквозь пелену лихорадки, ползущую из зараженной руки, Фантом услышал, как нечто шепчет, манит его к призрачным развалинам, что поджидают в джунглях, и дальше, к скрытым путям среди звезд. Подумал он. Похоже, меня какое-то время не будет. Крест! Позвал чей-то настойчивый голос. Крест! Кто? Мы добрались до моста. Духа тряхнули за плечо. Клавель! Пробормотал он, с трудом вырываясь из сна. Вы ни на что не реагировали, сообщил комиссар. Хотя потом заговорили о чем-то. Хорошо поспали, сэр. Спросила женщина со шрамами, сидевшая напротив креста, занятая финальной проверкой плазмомета. Все ветераны в десантном отсеке проводили тот же самый обряд, ухаживали за оружием так заботливо, что это граничило с поклонением. «Очень хорошо, спасибо», — мягко ответил капитан. «Теперь не попадусь вам на линию огня, рядовой Рахель». Женщина рассыпалась в щербатой улыбке, явно удивленная тем, что офицер запомнил ее имя. Химера дёрганно затормозила, и мехвод выключил двигатель. «Ближе к ободу подходить не рискну», — сказал он. «Только не в помрачение». «Понял, Вергилио», — ответил капитан Квизада, похлопав его по спине. Повернувшись к остальным, офицер скомандовал. «Надеть маски, висельники. Дальше идем пешком». На заставу 6 больше не отправляли дозорных. Хотя мертвецов убрали из бункера, на стене осталось слово, начертанное их кровью. «Тише рук». Крест заставил себя изучить выцветшие буквы цвета ржавчины. Они были зазубренными, как по форме, так и по ощущениям, что возникали при взгляде на них. Нечистыми. «Куда же я веду моих солдат?» — спросил Квизада, подойдя к однополчанину. «Я уже проинструктировал вас, капитан», — отозвался Клавель. «Мы считаем, что на искуплении укоренился еретический культ. Об этом вы мне не говорили, комиссар». Командир ветеранов указал на богохульное слово. Кроме трех офицеров, в помещении заставы никого не было. Гвардейцы ждали снаружи, разведчик отряда проводил рекогносцировку моста. «И чем бы вам помогли такие сведения?» — поинтересовался Клавель. «Нам неизвестно, что именно здесь происходит». Крест посмотрел Квизаде в глаза. «Но висельников не случайно выбрали для этого задания. Здесь нужны лучшие бойцы полка». В шлеме ветерана затрещал Вокс. «Квизада, прием!» — ответил он. «Говорит Галантай!» — произнес четкий голос с сильным акцентом. «Капитан, мост совсем никакой, а? По большей части обвалился в ущелье, остальное скоро рухнет следом». «Сможешь провести нас на ту сторону?» «Если будем смотреть под ноги, все получится, ага». «Понял тебя. Выдвигаемся». Капитан переключился на канал связи с Химерой. «Вергилио, займи позицию в 2 километрах от моста и жди моего сигнала». «Есть, капитан», — подтвердил мехвод. Квизада холодно оглядел других офицеров. «Знаете, если мое отделение пострадает из-за того, что вы умолчали о чем-то...» «Понятно, капитан», — огрызнулся Клавель. «Идемте уже». Они воссоединились с висельниками у входа на переправу. Лучи на шлемных фонарей метались в неистовых вихрях сажи. Возле теснины ветер окончательно рассвирепел. «Держитесь рядом со мной, не сходите с помеченного пути», — предупредил Галантай по общему каналу отделения. Ему приходилось орать, чтобы перекрыть рев бури. «Смотрите, чтоб вас не снесло! На мосту порывы еще сильнее, ага!» Казалось, что невысокий и худощавый разведчик все время пригибается. Вместо стандартного бронежилета он носил кожаную броню и скуфейку, оттороченную мехом. Судя по висевшей на плече лазвинтовке с необычно длинным стволом, боец также был снайпером отряда. «Держись меня, старичок!» — крикнула Кристо Рахель. «Поймаю, если наебнешься!» Мост к шпилю Каститас покрывала резьба в виде стилизованных цветков с широкими лепестками по обеим сторонам чашечки. Эмброуз вспомнил, что так выглядит древний символ целомудрия, но в высыпающейся каменной громаде не было ничего невинного. Она походила на искаженного двойника переправы к Веритасу. «Целомудрие на искуплении больше не приветствуется», — решил капитан, сам не зная почему. Группа из 9 гвардейцев передвигалась плотной колонной, следуя за разведчиком. Галантай не преувеличивал, над тесниной условия намного ухудшились. Боковые стенки почти целиком развалились, и отряд оказался беззащитен перед ураганными ветрами, что налетали с обеих сторон. Кое-где фрагменты кладки рухнули на полотно моста и раскололись, поэтому бойцам приходилось огибать обломки размером с хороший валун. По самому покрытию шли трещины, которые порой расширялись до настоящих провалов, подсвеченных снизу адским пламенем бездны. Оттуда по ущелью разносился какой-то глубокий, первобытный ропот и серная вонь, напоминающая смрад тухлых яиц. Она проникала даже под дыхательные маски. «Мы словно шагаем в третью преисподнюю», — прошептал Крест, вспомнив миф о родного мира. «Стоп!» — скомандовал Галантай, падая на колени. Остальные мгновенно повиновались и замерли. Разведчик тем временем взял в руки лаз-винтовку и приник глазом к светящемуся прицелу. «Противники?» — доложил он. «Двое? Нет, трое». «Противники?» — обеспокоенно подумал Эмброуз. «Мы уже называем так сектантов». «Вооружены?» — уточнил Квизада. «Оружия не вижу». «Сможем проскользнуть мимо?» «Нет, у них лагерь на нашем маршруте. Видимо, наблюдатели». «Вали их! Постой!» Шум ветра пронзил резкий треск лаз-разряда. Через пару секунд последовал второй. «Снял двоих. Третья цель залегла», — доложил Галантай. «Сейчас побежит». Гвардейцы ждали. «Засек его!» — прозвучал выстрел. «Готов?» Несколько минут спустя висельники добрались до убитых. Двое мужчин и женщины. На всех троих были прорезиненные черные комбинезоны и грубые белые накидки, украшенные спиральными узорами. В безволосой голове каждого трупа имелось отверстие с прижженными краями, свидетельство меткости снайпера. Присев рядом с женщиной, разведчик стянул с нее маску, под которой обнаружилась грубая, почти звериная харя. «Уродливая сука», — вынесла вердикт Рахель. Галантай провел пальцем по лбу культистки вдоль выступающего подкожного гребня. «Видел такие раньше в городе?» — сообщил он. «Но никогда вблизи. Сектанты стараются прятать подобное». «Она вооружена?» — спросил Крест, подошедший к бойцам. Снайпер вынул из-за пояса с инструментами на талии женщины нечто увесистое и тупоносое. «Автопистолет». Это было заурядное и дешевое оружие, но с элегантной инкрустацией из резной кости на рукояти. «Качественная работа», — одобрил разведчик, убирая пистолет за собственный пояс. Квизада повернулся к политофицеру. «Что думаете? Очевидно, на Коститосе находится то, что от нас хотят утаить. Получается, вы хотите начать войну, комиссар?» «Возможно, у нас уже нет выбора, капитан Квизада», — пробормотал Крест, который изучал гребень на лбу мертвой сектантки. Ему вспомнился замысловатый грим, украшавший посланника Вируноса. Он это пытался прикрыть. Морда культистки напоминала карикатуру на изящное лицо жреца, но ее глаза, изумленно распахнувшиеся в миг внезапной гибели, были того же поразительного сапфирного оттенка. «Все они мутанты?» — задался вопросом Эмброуз. «Скиньте их в ущелье», — приказал Клавель. «Пора двигаться дальше». Крест не услышал его, ошеломленный еще одним сходством. У трехрукого отродья в покойницкой имелся такой же гребень. На длинном извилистом пути к вершине шпиля, где лежало аббатство, гвардейцам больше никто не встретился. Ближе к пику стало меньше обломков скал, в проходах между которыми усиливался ветер, и подъем сквозь помрачение несколько облегчился. Черные флаги добрались до самого верха Коститоса на заре, когда за пеленой облаков показались избавление и проклятие, солнце, близнецы и искупление. Впереди угрюмо вздымалась к небу цитадель Терния Вечного, коронующая гору крестообразным венцом зубчатых стен и башен со шпилями. Железные врата, которым осторожно подобрались бойцы, никто не охранял. «Кажется, недавно поставили». Галантай указал на кодовую панель возле входа. «Регев!» — позвал Квизада. «Сможешь взломать?» Солдат в багровой бандане изучил устройство, сверкая зелеными аугментическими линзами из-под дыхательной маски. «Похоже на стандартный инфозамок. Вытащив из ранца компактный прибор, гвардеец приложил его к панели и начал крутить верниеры. По маленькому дисплею побежали какие-то цифры. «Техник-специалист Регев помогает нашему машиновидцу со времен области», с ноткой гордости пояснил Кресту командир ветеранов. «Бойцы Вассага не страшатся плыть по волнам перемен». Следом он повернулся к разведчику. «Галантай, следи за горной дорогой, мне не нужны сюрпризы с тыла». Кивнув, снайпер отполз в сторону. Устройство Регева издало писк, ворота тут же вздрогнули, где-то внутри них разъехались задвижки. Пробормотав молитву машинному богу, специалист надавил ладонями на обе створки. За тихо раскрывшимися вратами обнаружился длинный атриум с чередой колонн, идущий вдоль его осевой линии. «Войти и захватить», — скомандовал Квизада. Развернувшись веером, шестеро ветеранов слаженно метнулись внутрь открытого дворика. Пока они занимались давно знакомой работой, посторонние, Крест и Клавель, держались позади. «Чисто!» — один за другим доложили все висельники. «И воздух чистый», — добавил Регев, сверившись с ауспиком. «Снять маски», — приказал Квизада. Облегчение на лицах гвардейцев быстро сменилось отвращением, стоило им почуять жуткий смрад внутри цитадели. «Шестернутый, ты же сказал, что воздух чистый!» Рахель нехорошо посмотрела на специалиста. «Ну да, не ядовитый». «Гебзан, веди отделение», — распорядился капитан ветеранов. «Твой пыл нужен нам впереди». «Есть, сэр». Крупный переземистый мужчина с огнеметом занял указанную позицию. Его шлем и броню покрывали криво выведенные священные образы и отрывки псалмов. На заплечном топливном баке была закреплена массивная аквила с крыльями в форме языков пламени. «Благочестивый пироманьяк», — предположил Крест. «Как и очень многие огнеметчики». Следуя за висельниками вдоль колоннады, капитан подмечал на каменной кладке пятна гари, пулевые отверстия и глубокие борозды. «Здесь была драка», — мрачно сообщил Гебзан, будто раскрыв величайшую тайну. «Серьезная. Сестры битвы иначе и не могли погибнуть», — проворчала Рахель. «По слухам, они обезумели», — заметил боец с продолговатым лицом. «Работяг в городе болтают, что их канонисой овладел демон». «Работяги хуйню несут Трухилью», — прошипела женщина. «Адепта Сороритас не подвластны злу. Вот почему кто-то перебил их». Впереди находился дверной проход, но сама дверь, сорванная с петель, валялась в противоположном конце атриума. «Трон святой», — пробормотал огнеметчик, остановившись на пороге. Затем он шагнул в бок, пропуская трех офицеров. Им предстал огромный неф аббатства. Витражные стекла притвора уцелели, как и столпы, поддерживающие потолок. Но огромная часть пола рухнула, так что сразу за дверным проходом начинался глубокий провал. Опустив глаза, Крест увидел нижний этаж, кельи которого превратились в засыпанные обломками руины. Разбитые статуи, выступавшие из завалов, в тусклых лучах звезд-близнецов казались падшими ангелами. Но по-настоящему ошеломили капитана кости, лежавшие повсюду. Останки многих тысяч мертвецов. Кто-то превратил убежище святости в огромную погребальную яму. «Нам повезло», — рассудил Клавель. «При солнечном свете пробираться будет заметно легче». Видимо, подобный разор не смутил комиссара. «Вы хотите провести мое отделение по этому кладбищу?» — с каменным лицом спросил Квизада. «Другого пути нет, капитан. Что именно мы здесь ищем?» «Улики. Возможно, записи». Политофицер покачал головой. «Если они уцелели после нападения, искать их нужно в святилище аббатства. Нам необходимо попасть внутрь». Некоторое время Квизада молча изучал провал. «Они обрушили пол зарядами направленного действия», — наконец произнес капитан. «Неясно только зачем». «Осквернить храм», — злобно проговорил огнеметчик с потемневшим от ярости лицом. «Но окна остались целыми, и фрески тоже», — нахмурился Крест. «Думаю, нет. Причина тут в чем-то другом». «Верно», — согласился командир ветеранов. «Это меня и тревожит». Он повернулся к товарищам. «Надеть маски, висельники». подтвердим наше прозвище. Глубина ямы достигала почти 10 метров. Кто-то, вероятно, те же создания, что взорвали пол, установили возле двери металлическую лестницу, но болты, которыми она крепилась к стене, насквозь проржавели. «Ненадежная», — заявил Регев после быстрого осмотра. «Наверное, ей долгие годы не пользовались. Тросы!» — скомандовал Квизада, вытаскивая из ранца моток веревки с крюком. Ветераны мастерски десантировались в провал, каждый из них, только коснувшись земли, вскидывал оружие и вглядывался в тени. Рахель и Габзан спустили на тросах свое тяжелое снаряжение и лишь затем присоединились к сослуживцам. Казалось, что оба больше заботятся о пушках, чем о собственной безопасности. Проблемы возникли только у креста, который в последний момент сорвался с веревки и рухнул на груду костей. Оказалось, что останки покрыты слизью и чем-то неприятно похожим на дерьмо. Пока капитан поднимался на ноги, некоторые ветераны качали головами, но никто не смеялся над его падением. На этом кладбище всем было не до шуток. Черные флаги двинулись вперед, огибая завалы и еще стоявшие участки стен. По обеим сторонам ямы зияли широкие трещины, за которыми спускались во тьму неровные туннели. Снаружи казалось, что их прорыли какие-то звери, но Кресту не хотелось представлять себе существо, живущее в подобной норе. По молчаливому уговору бойцы держались подальше от таких щелей. Куда бы они ни вели, люди туда попасть не желали. «Все скелеты тут старые», — пробормотал Трухильо, когда отделение перебиралось через курган из забытых мертвецов. «Вонь идет не от них». «Он прав», — подумал Эмброуз. Плоть, что связывала эти кости, давно истлела. Несчастные умерли самое меньшее несколько десятилетий назад. «И тут не только гниль», — добавила Рахель. «А еще что-то...» «Стоп!» — крикнул Габзан откуда-то спереди. «У нас проблема». Дорогу висельникам преградил длинный участок стены. «Перелезать ее не стоит», — указал Регев. «Может рассыпаться под нами». «Тогда насквозь пробьемся», — плазмометчица занесла ногу для пинка. «Возможно, тут весь этаж неустойчивый», — возразил специалист. «Не нужно рисковать». Аугментированный боец осекся, услышав низкий и влажный стон, который будто бы вытекал из трещин по обеим сторонам провала и разносился по склепу. Казалось, что вдруг задышали сами катакомбы. Потом раздался отдаленный грохот, сменившийся тишиной. Гвардейцы ждали, но больше ничего не происходило. «Рассредоточиться и искать проход», — приказал Квизада. «Вероятно, туннели», — начал Регев. «Никаких туннелей», — отрезал капитан. Восемь непрошенных гостей ходили вдоль длинной стены, пытаясь найти в ней брешь, но то и дело оглядывались на входы в норы. «Мы здесь не одни», — со зловещей уверенностью понял Крест. Заметив, как нечто блеснуло в куче останков, капитан опустился на колени и смахнул грязные кости в сторону. Под ними обнаружился изящный шлем с наклонным забралом, который лучился перламутровым сиянием. Погонь могильной ямы словно бы не коснулась его. «Похоже на боевой шлем адепта Сороритас», — прошептала стоявшая сзади Рахель. Крест уловил меланхоличную нотку в ее голосе. «Сюда!» — громко прошептал Трухильо, что копался дальше, возле стены. Когда остальные подошли к нему, ветеран указал на узкую трещину в кладке. «Может, здесь протиснемся?» Пригнувшись, солдат заглянул внутрь. «Хотя тут полно костей. Вытащить сумеем?» — спросил Квизада. «Быстрее выйдет проползти по ним, капитан». «Я туда не пойду», — объявил Габзан, как будто закрывая вопрос. Эмброуз краем глаза заметил какое-то движение. Обернувшись влево, он прищурился и внимательно посмотрел в один из туннелей. Где они заканчивались? В подземных часовнях аббатства или гораздо глубже? Чуть ли не преодолевая себя, Крест посветил в щель фонарем. Оттуда на него посмотрело громадное, уродливое создание, прятавшееся в нише. «Капитан?» — начал было Эмброуз. Вскрикнув, Трухильо отскочил от трещины, из которой метнулась острая клешня. Боец упал на спину и немедленно открыл огонь, всаживая в проход лаз-разряды. Изнутри донеслось яростное шипение, и появилась вторая когтистая лапа, за которой последовала третья. Их хозяин, ухватившись за края разлома, потянул свое искаженное тело к свету. «Огнемет!» — взревел Квизада, включая силовой меч. Гобзан шагнул вперед, наводя оружие на цель. Из дула вырвался шумный поток пламени, заливший трещину. Тварь внутри забилась и взвыла. Ее укрытие превратилось в огненный ад. «Туннели!» — рявкнул Крест, видя, что замеченный монстр неуклюже бежит к гвардейцам. По трем рукам богомерзкого отродья с раздутым удлиненным черепом велись могучие мышцы. Его лицо, лишенное всех эмоций, кроме тупой ярости, казалось гадкой пародией на человеческое. Слюна, что стекала из широко распахнутой пасти по бочкообразной груди чудовища, капала на хрустевшие под его ногами скелеты. «Мутанты», — решил Эмброуз. «Иначе и быть не может». Он открыл огонь, держа болт-пистолет двумя руками для надежности. Снаряды вонзились в туловище великана, детонировали внутри, и входные отверстия распустились мясистыми алыми цветками. Противника это даже не замедлило. «Вассага сжигает!» — крикнула Рахель, вставая рядом с Крестом. Подобравшись, она нажала на спуск плазмомета. После краткой заминки оружие набирало заряд. На тварь обрушилась очередь раскаленных сгустков материи. Плазма испепелила монстру правое плечо и оставила глубокую дымящуюся борозду поперек груди. Урод повалился на землю с расплавленным хребтом, но тут же пополз к имперцам, отталкиваясь уцелевшими лапами. «Прикончи его!» — зарычала женщина, оружие которое охлаждалось, испуская пар. Только через несколько секунд она смогла бы выстрелить, не слишком рискуя перегревом. Зашагав к умирающему мутанту, Крест всадил ему несколько снарядов в череп и посмотрел прямо в глаза. «Синие», — успел понять Эмброуз за миг до того, как череп твари взорвался. Участок непроходимой стены рухнул с грохотом горного обвала, засыпав Регива фрагментами кладки, и через брешь проковылял еще один громадный ворожденец. Шипя, словно колоссальная змея, чудовище протянуло к обездвиженному специалисту великанскую лапу. «За императора!» Комиссар, заслонив собой гвардейца, отбил клешню мутанта цепным мечом. Быстро вращающиеся зубья вгрызлись в плоть врага, разбрызгивая черный ихор. Клавель, который с трудом удерживал могучую тварь, выхватил правой рукой плазменный пистолет. Монстр замахнулся на него свободными лапами, но политофицер воткнул ствол оружия между клыкастых челюстей и нажал на спуск. Раскаленный добела сгусток спалил морду гиганта и насквозь прожег голову. Тот упал ничком, мимо отпрыгнувшего в бок комиссара, прямо на Регива, что так и не успел выбраться из-под обломков. Из пробитого черепа вырвался фонтан испаренной плоти и костей. Конденсируясь, он разлился по нагруднику черного флага и за считанные секунды проел броню. В груди завизжавшего от боли гвардейца появилась тлеющая воронка. «Сюда!» — воззвал Клавель к однополчанам, указывая на пролом в стене. Свирепый рев отродий уже доносился со всех сторон. Все новые твари выступали из туннелей, тогда как менее крупные уродцы, видимо, молодые особи, выползали из-за груд щебня или трещин в скалистом грунте. Невозможно было понять, сколько еще таких созданий обитали в погребальной яме. «Они скрывались от солнечного света», — внезапно подумал Крест. «Твари не любят его, однако и не боятся». «Ложись!» — рыкнула Рахель, заметив, что очередной великан навис над капитаном и замахнулся жилистыми лапами с немыслимо острыми когтями, целясь тому в голову. Эмброуз бросился на пол, но клешни все равно задели его по верхушке шлема. Каска отлетела в сторону. Ошеломленный гвардеец перекатился в бок, уходя от нового удара. Вонзившись в камень, когти чудовища раскололи его, будто отбойные молотки. Тут же над крестом с воем пронесся плазменный шквал, за которым последовал вихрь огня. На его противника наступал и Гобзан. Распевая боевые псалмы, ветеран заставил монстра ретироваться. Неловко поднявшись на ноги, капитан столкнулся с другим висельником. обе руки парня были оторваны в плечах. Из ран торчали только расщепленные, окровавленные обломки костей. Дыхательная маска слетела с его лица, обнажив расширенные от шока глаза. Боец пытался что-то сказать. «Я не знаю, как его зовут». Пришла в голову Креста абсурдная мысль. Он увидел, что Квизада подходит к ним, наводя болт-пистолет. «Думаю...» — начал Эмброуз и осекся. Голова безымянного гвардейца резко мотнулась назад в брызгах крови. Командир ветеранов толкнул труп на пару мелких отродий, что подползали к черным флагам. Ствол его оружия еще дымился после милосердного убийства. «Висельной благодати тебе, брат», — нараспев произнес Квизада. Затем он ткнул мечом в сторону Клавеля и рухнувшего участка стены. «На ту сторону!» Офицеры двинулись вперед, а Гобзан пристроился к ним на ходу, отгоняя преследователей широкими дугами пламени. «Топливо на исходе!» — предупредил огнеметчик. У бреши Трухильо и Рахель прикрывали комиссара с боков. Все трое вели огонь по чудовищам, причем женщины и политофицер стреляли поочередно, давая плазменному оружию охладиться. Возле них лежал Регев, наполовину погребенный под тушей великана, проломившего стену. Аугментические линзы мертвого специалиста до сих пор светились из-под дыхательной маски. «Они сильные, но медленные!» — крикнул Квизада. «Если будем так же...» Мелкий мутант выпрыгнул из груда костей рядом с ним, хныкая и плюясь. Невысокое существо, казалось, состояло только из переплетенных мускулов. И хотя бугристая голова твари доставала капитану лишь до запястья, одна из рук, отродья, разрослась в клешню косу длиной с два его роста. Одновременно с тем, как Квизада рассек уроду череп, тот взмахнул лапы и начисто отрубил ветерану левую ногу в бедре. Гвардеец воплем повалился на землю, но Крест подхватил его и усадил возле стены, пока остальные прикрывали их огнем. С короткого обрубка неудержимо хлестала кровь. «Уходите», — приказал Квизада. Никто из бойцов не стал спорить. «Слишком хорошо знают свое ремесло», — подумал Эмброуз. «Если мы замедлимся, то погибнем. Почести павшим они воздадут позже». «Дать вам милость императора, капитан?» — спросил Клавель, не отрываясь от стрельбы и не оборачиваясь. «У висельников свое милосердие, комиссар». Квизада снял с пояса гранату. «Крест, забери меч», — указал ветеран на лежащий рядом силовой клинок. «Он слишком хорош для этого кладбища». Лицо раненого побелело от кровопотери. «Уходите». Квизада принял собственную милость через считанные секунды после того, как гвардейцы скрылись за преградой. Мощная ударная волна сотрясла пол и стены погребальной ямы, через которую мчались черные флаги. Никто бы не огорчился, если бы жуткий котлован засыпало целиком. «Почти выбрались на ту сторону!» — крикнула Рахель. Неуклюжий мутант ростом с человека преградил ей путь, но плазмометчица лишь отскочила в сторону, сохраняя драгоценные заряды для более опасных врагов. Крест замахнулся на тварь клинком Квизады. Фехтование не было коньком Эмброуза. Однако в Академии он научился основам владения мечом, а силовое оружие оставалось смертоносным даже в руках новичка. Изогнутый клинок, будто самостоятельно отыскав цель, почти напополам рассек чудовище пониже груди. «Спасибо, капитан», — поблагодарил Крест мертвеца. Справа донесся зычный рев, вслед за которым в имперцев швырнули статую. Изваяние разбилось в паре шагов от Рахель, осыпав женщину осколками камней и костей. Резко повернувшись, она увидела метателя и весьма красочно выругалась. «Семь преисподних», — прошептал Крест. Даже среди громадных тварей этот урод выглядел гигантом. Его звериная башка уходила глубоко в разбухшие плечи, покрытые хитиновыми пластинами. Обе руки разделялись в локтях на множество отростков, каждый из которых расширялся к концу в трехпалую когтистую лапу. Зарычав, чудовище затопало в направлении висельников. На ходу оно сгибалось почти вдвое и волокло за собой длинные конечности. «Шевелись!» — заорал Клавель. Гвардейцы ринулись вперед, окончательно забыв об осторожности. Когда они добрались до дальнего края ямы, Трухильо метнул трос, пытаясь зацепиться за что-нибудь на верхнем этаже, но крюк с лязгом упал обратно. «Слишком высоко!» — крикнул боец. «Постреливаемый трос был у Рекева!» — прорычала Рахель, яростно тряхнув головой. «Ищите лестницу!» — скомандовал Крест, который и так сомневался, что сможет подняться по веревке на 10 метров. «Догоняет!» — предупредил комиссар. Великанский мутант не отставал от них. «Нужно прикончить его», — осознал капитан. Убрав пистолет в кобуру, он перехватил меч двумя руками. «Висельники!» — начал Крест, но огнеметчик уже пошел в наступление. «Трон пылающий!» — издал боевой клич Гобзан, шагая навстречу преследователям. Расходуя остатки топлива, он окатил атакующую тварь тугой струей прометия. Колосс ворвался в горящий поток и бешено завыл, охваченный огнем. Миг спустя чудовище, обожженное и ослепшее, врезалось в своего мучителя и сдавило его в безжалостных объятиях. Пробитый резервуар гвардейцев взорвался, испепеляющий вихрь пламени охватил обоих противников. Гобзан погиб мгновенно, мутанту разорвало в клочья руки и грудь. Висельники окружили горящее отродье, которая кружилась на месте с обугленным трупом огнеметчика, прикипевшим к туловищу. Вызывающе рыча, тварь замахнулась на людей ошметками лап, но плазменные сгустки, куда более жаркие, чем любое обычное пламя, тут же выжгли в ее боку глубокие воронки. Подойдя ближе к ослабевшему врагу, Крест несколько раз ударил его мечом по толстым, словно древесные стволы, ногам. Наконец плоть уступила блистающему силовому полю, и колосс рухнул. «Отправляйся на виселицу!» — прорычал капитан, вонзая меч в растекающееся лицо монстра. Тот задергался, но Эмброуз крепко держал клинок, наслаждаясь странной опустошенностью внутри. Он смутно осознавал, что скучает по такому чувству. «Готово!» — заорал кто-то. «Крест, оно сдохло!» Капитан уставился на женщину в дыхательной маске. «Тут еще куча других уродов!» — настойчиво добавила Рахель. «Пора валить, Крест!» Вскоре гвардейцы отыскали лестницу. Ступеньки ее покрывала слизь, и крепежные болты явно ослабли. Клавель осторожно подергал трап и нахмурился. Тот подался в его хватке. «Взбираться можно только по одному», — сказал он. Первым пошел Трухильо. Пока он поднимался, висельники укрылись за статуей погруженного в мрачные раздумья кардинала. Бойцы прислушивались к тому, как обитатели ямы ковыляют по лабиринту развалин. Казалось, что теперь существа бронятся между собой. «Ссорятся из-за мертвых», — подытожил капитан. «И наших, и сородичей». «Залез!» — воксировал Трухильо. «Лестница совсем хуёвая. Забирайтесь медленно». Политофицер решил идти следом. Первый боец проверил состояние трапа. Каждый следующий подъем становился опаснее предыдущего. Тот, кто поднимался вторым, рисковал меньше всех. «Да что ты за комиссар вообще, Клави?» — удивился Крест, и отнюдь не впервые. «Так кто же ходит по твоей могиле?» — спросила Рахель, когда они с капитаном остались наедине. Женщина говорила тихо, не сводя глаз с лабиринта. «Моей могиле?» «У нас на затонувших мирах есть такая поговорка», — Рахель покачала головой. «Я имела в виду, что за дух преследует тебя. Не отрицай, это же очевидно». «Дух, преследующий меня?» Эмброуз задумался. «Наверное, речь обо мне самом». «Это понятно, работа у нас такая», — фыркнула женщина. «Не, я же видела, как ты дрался за стеной. К тебе, друг, прицепился еще один призрак». Она показала на глазную повязку креста. «Может, дух как-то связан с этим?» «Нет, Рахель, глаз тут ни при чем», — покачал головой офицер. Его рука под перчаткой жутко чесалась, словно паразиты вернулись довершить начатое. «Я...» «Залез», — воксировал Клавель. «Следующий капитан Крест». «Вас поняла», — отозвалась Рахель. «Давай, Крест». Эмброуз хотел возразить, но понял, что лишь зря потратит время, а сочащийся сверху унылый солнечный свет быстро тускнел. Утро еще не закончилось, но на искуплении это почти ничего не значило. Тучи понемногу сгущались, погружая гору в извечный сумрак. «Потом расскажешь мне свою историю», — сказал капитан, забираясь наверх. «Только призрак может узнать другого призрака, рядовой». Подъем продолжался долго. Ступеньки, перемазанные скользкой слизью, то и дело начинали дрожать, вынуждая остановиться. Крест уже ловил ртом воздух, когда Трухильо помог ему перевалиться через край. Яма под ними окончательно погрузилась во тьму. «Залез!» — передал Крест. «Выбирайся оттуда, Рахиль!» «Поняла тебя, поднимаюсь!» Женщина была уже в паре метров от вершины, когда лестница громко заскрипела и сильно покачнулась. Плазмометчица замерла. Бросившись ничком, Эмброуз и Трухильо протянули ей руки. «Хватайся, боец!» – потребовал капитан. «Трап выдержит!» – отозвалась Рахиль. «Мне просто надо...» С визгом раздираемого металла лестница оторвалась от стены и слегка накренилась. Покачавшись, она замерла на мгновение и плавно унеслась по дуге во тьму вместе с живым грузом. Через несколько долгих секунд гвардейцы услышали, как трап с грохотом обрушился на развалины, и отродья шумно завопили в ответ. «Рахиль!» — крикнул Крест. Ответа он не ждал и не получил. Последние лучи света уже угасли, когда трое выживших продолжили путь. Клавель, судя по всему, имел четкое представление о планировке аббатства, поэтому двое других молча следовали за ним. Эмброуз решил, что комиссар изучил схему помещений перед заданием, но если и так, сведениями он ни с кем не поделился. Политофицер уверенно направлял бойцов все выше и выше, на самые верхние этажи монастыря. За исключением погребальной ямы, здание было практически целым и, видимо, необитаемым, но в нем везде чувствовалась давящая атмосфера. «Здесь», — произнес Клавель, останавливаясь в конце коридора с чередой колонн. В стене перед гвардейцами находилась круглая металлическая дверь с рельефным гербом ордена, которому принадлежало аббатство — кинжаловидного терния, окруженного цепями. Поверхность заслонки покрывали царапины и следы гари, но урон явно был несущественным. Большую часть кладки возле люка разбили, однако под ней находился тот же непробиваемый металл. «Ха, не смогли войти», — заметил Трухильо. «И свихнулись от злости». «Я не понимаю, как нам добиться большего». Крест похлопал по двери ладонью. «Похоже на сплошную сталь». Он огляделся. «Даже кодовые панели не вижу. Механизмы Святой Гавани сокрыты от глаз», — сказал комиссар. «И врата ее откованы из адамантия. Отойдите в сторону, капитан». «Теперь ты даже не притворяешься», — подумал Эмброуз, пропуская Клавеля. «Наверное, маскарад больше не нужен, потому что мы на месте». Политофицер коснулся вершины терния, подождал несколько секунд, затем провел пальцами вдоль шипа, вновь остановился, сдвинул ладонь влево и описал дугу вдоль цепей до наивысшей точки окружности. Помедлив, комиссар убрал руку и начал последовательность заново. «Чем он занялся?» — хмуро спросил Трухильо. «Наверное, в люк встроен какой-нибудь гаптический сенсор?» Несмотря на подозрения в адрес Клавеля, происходящее заинтриговало капитана. До того, как пойти в солдаты, Эмброуз был ученым, и любознательность по-прежнему жила в нем. «Вероятно, он запрограммирован распознавать определенные тактильные шаблоны». Висельник непонимающе взглянул на Креста. «Открывается жестами», — пояснил тот и добавил, когда политофицер в очередной раз сбился. «Хотя не уверен, что он знает верный шифр». Множество попыток спустя раздался благозвучный перезвон, и заслонка начала вращаться по часовой стрелке, медленно ввинчиваясь вглубь стены. Задвинувшись почти на метр, люк резко отъехал вправо и скрылся в специальной нише. «Ничего не трогать», — предупредил комиссар и шагнул внутрь. Имперцы зашли в маленькую комнату с потолочным куполом чуть больше 4 метров высотой. У дальней стены находился каменный столик, поверхность которого покрывали встроенные панели какого-то устройства. Хотя в помещении целый век никто не появлялся, циферблаты и экранчики на них по-прежнему светились. Рядом лежало перевернутое кресло с высокой спинкой, окруженное грудой книг и размотанных свитков. Очевидно, они рассыпались при падении мебели. Слева, в глубоком алькове, располагались пустая койка и базовые удобства. Справа бойцы увидели алтарь. «Семь преисподних», — выдохнул Крест, изучая реликвию в его центре. Округлый барельеф из темной бронзы, прибитый к стене тяжелыми железными шипами. На нем изображалось сплетение созвездий, опутанных терниями, а из середины его смотрело крупное лицо, расчерченное прямыми линиями шрамов. Плоть мученика пронзали колючки, глаза его были зажмурены, а челюсти стиснуты, будто он пытался сдержать болезненный вопль. Невыразимый ужас и жестокая пытка искажали орлиные черты создания, но его узнал бы каждый из людей. Подобные иконы сотни раз встречались Эмброузу во время странствий. Перед ними был бог-император человечества. «Тут никого нет», — пробормотал Трухилио. «Это как понимать?» «Никак», — обеспокоенно подумал Крест. «Здесь явно кто-то заперся. Куда они делись потом?» Сверху донесся механический скрежет, с которым раздвинулись щиты, закрывающие купол. За витражным стеклом царила почти такая же темнота, как и внутри, хотя на часах был полдень. «Источник энергии еще действует», — сообщил Клавель от пульта управления. «Они рассчитаны на столетия работы, но нужно было попасть сюда, чтобы убедиться». Вытащив из гнезда на панели кристалл с голозаписью, политофицер убрал его в ранец вместе с несколькими инфокубами, после чего опустился на колени и начал перебирать рассыпанные книги. «Ты не комиссар», — сказал Крест, подходя к нему. «Я много лет провел в этой должности», — отозвался Клавель, не прерывая поисков. «Но Империум потребовал сменить ее на более важную службу». Обнаружив том в лазурной кожаной обложке, он кивнул, засунул книгу в ранец и вернулся к пульту. «Здесь никого нет», — указал Эмброуз. «Тебе такое не кажется странным?» «Это не имеет отношения к заданию». Клавель покрутил несколько верньеров, в ответ на что вокс-передатчик, встроенный в стол, с треском вернулся к жизни. Столь мощная станция, вероятно, могла отправлять сообщения по всему кольцу Коронатус, а то и на орбиту искупления. «Наше задание», — начал капитан, но политофицер оборвал его резким жестом. «Война — недискретное понятие», — произнес Клавель в решетку микрофона ровным и официальным тоном. «Ничего не изменилось», — почти сразу же ответил спокойный голос, словно его обладатель ждал вызова из аббатства. «Изменилось все». «Условная фраза», — понял Крест. «Подтверждаю авторизацию, Клавера 5», — отозвался незнакомец. «Доложите обстановку». «Основная и вторичные цели задания достигнуты», — сообщил Клавель. «Но мое вторжение в аббатство, вероятно, активировало событие «Дикий огонь». Последовала пауза. «Приемлемо. Все имперские силы и средства подготовлены для стратегического полевого исследования. Продолжая задерживать дикий огонь, мы вряд ли получим важные дополнительные сведения». «Запрашиваю эвакуацию». «Подтверждаю. Определяем ваши координаты». Вокс-станция умолкла. «Кто ты такой?» Требовательно спросил Крест, наводя болт-пистолет на человека с прозрачными глазами. Трухилио мгновенно последовал его примеру и вскинул лаз-винтовку. При виде оружия Клавель изогнул бровь, но сохранил полное спокойствие. «Я тот, кто может помочь вам спастись. Как ты до этого охуительно помог висельникам», — горько произнес ветеран. «Они погибли на службе богу-императору, рядовой». Клавель медленно потянулся к воротнику. «Я не ищу неприятностей», предупредил он, вытягивая из-под мундира простой серебряный амулет. По нажатию его большого пальца вещица раскрылась, и внутри обнаружилась маленькая рубиновая розетта. В центре ее виднелась стилизованная серебряная колонна с изображением одноглазого черепа. «Оперативник Клавель, конклав Клаверы», представился вовсе не комиссар. «Орда Ксенос». «Колыбель вырожденцев осквернена, круговой магус», доложила Ксифаули, не открывая глаз. «Многие из благословенных жестоко убиты». Вирунос пристально взглянул на ученицу. Разряды пси-энергии обвивались вокруг ее стройного тела, рисуя мерцающие узоры мандалы, очертания которых указывали на недовольство женщины. Объединившись с гештальным духом спиральной зари, она превратилась в психический маяк, пылающий на вершине мандиры Веритас. «Не видел этого», — признался Магус. По правде говоря, он уже очень мало что замечал. Жизненные силы Вирунуса быстро угасали, как и острота его восприятия. «Я направила в аббатство бригаду акалитов», — сказала жрица, разомкнув веки. «Еретики не уйдут живыми из шпиля Каститас». «Согласен». «Но круговой магус, даже если мы заткнем им глотки, войны не избежать». «И ты жаждешь ее», — почувствовал Вирунус, «как и все наши собратья». Влияние Хрисаора возрастало, а пожирание уже стучалось в сердца его родичей по династии, вливая им в кровь жажду праведного насилия. Даже Магус слышал зов к войне, пусть и смутно, как отголосок далекого эха. «Пора Ксифауле облачиться в мою мантию», — решил он. «Как Магус, она более чем готова возглавить нас вместе с Хрисаором». «Я отправляюсь в оплот посторонних», — сказал Вирунус вслух. «Жрец еретиков мертв, их оживший ужас бродит на свободе. Нужно предложить чужакам избавление». «Уже слишком поздно». «Возможно, но я должен попытаться». Он поднял посох горизонтально поперек груди и протянул к Сифауле. «Прошу вашего благословения, круговой магус», — добавил Вирунус. Женщина долго молчала, глядя на учителя. Медлила она из уважения к нему, а не от неуверенности в себе. Ксифаули знала, что пришло ее время. «Так вечно движется спираль», — наконец произнесла жрица нараспев и приняла посох. «Благословляю тебя, Вирунус».